Глава 16. «О, боже, Арс, нет!» Берусь за ручку двери, чтобы снова ее открыть. «Я для того и уехала, чтобы побыть одна!» «Я так не могу!» Наваливается на дверь спиной, блокирует ее. «Мне смотреть на тебя больно. Как я могу тебя оставить? Кто сказал, что одной тебе будет лучше?» «Я сказала! Я так решила! Мне нужен воздух! Мне нужен контроль над собственной жизнью!» «Сколько себя помню, я был твоим другом. И почему ты считаешь, что я смогу отвернуться от тебя сейчас? Оставить тебя в покое, когда тебе реально плохо?» «Может, потому что ты сам приложил к этому руку? Хотя бы слегка тебя совесть мучает, что ты вот так разрушил мою жизнь?» «Я не разрушил, а наоборот, открыл тебе правду. Иначе ты так и жила бы в неведенье. Да, это было жестоко», — взмахивает руками на эмоциях. «Но что мне оставалось делать? Я пытался в это не лезть. Метался до самого конца, убеждал себя, что это ваше личное дело, или я вообще ошибаюсь, что...» Запинается. «Мира, я поступил глупо, признаю. Это была большая ошибка, вывалить все в день свадьбы. Нужно было раньше. Но я просто сорвался. Можешь ты это понять или нет?» «Нет, не могу». «Не делай меня крайним, Мира». Складывает руки на груди и выглядит очень даже обиженным. Я тоже отворачиваюсь от него. Может, я и правда несправедлива. Обвинять его в том, что Дима мне изменил, точно бессмысленно. «Давай не будем больше об этом», — капитулирую. «Обратно уже ничего не вернуть. Что сделано, то сделано. Тебе пора, Арс». Поднимаю на него взгляд. Арсений смотрит на меня задумчиво, слегка пожевывая нижнюю губу. Интересно, папа реально мог рассматривать его как пару мне? Я вспоминаю его с мамой разговор, и мне становится не по себе. Мама считает его легкомысленным и незрелым. Ну, конечно, на фоне Димы, которому уже 35, и он столького добился, мой почти ровесник Арсений выглядит бледно. И он меня никогда не интересовал как мужчина. Мы же, блин, из одной песочницы выросли. В одну школу ходили. «Я могу остаться твоим другом?» Чуть нагибается и заглядывает мне в глаза. «Звонить тебе, приходить в гости, помогать, если нужно. Вот как сейчас». «Не стоит», — слегка качаю головой. «Почему? Я не претендую ни на что. И ревновать тебя больше некому. Титов, где он, кстати? Как он тебя так просто отпустил, да еще и с вещами?» «Его не было дома. Улетел». «Улетел?» — поднимает брови. «Вот это номер! Нормально он! Как это вообще? Ты едва из больницы вышла, полиция его ищет, а он лыжи смазал и вперед? Отлично! Выкрутился!» «Он не из-за этого улетел. По работе нужно было, как сказал». «И ты ему веришь? Как это может быть по работе, если он брал отпуск и собирался на медовый месяц? Лажа какая-то, Мир». «Арс, мне все равно. Улетел и улетел. Я больше его жизнью не интересуюсь». Пытаюсь отмахнуться от мысли о Диме и его последнем визите ко мне. Душераздирающе. Если он и тогда врал мне в глаза, я уже просто не знаю, как этот человек живет во всей этой лжи и не захлебывается ей. «А откуда ты про полицию знаешь?» Цепляюсь за эту мысль. «Меня вызывали сегодня утром, спрашивали свидетелей со свадебного банкета». Пожимает плечами Арс. «Кто куда уехал, пил ли Титов?» «И что ты сказал?» «Что пил?» Делает серьезное лицо, отлепляется от двери. «Ты, надеюсь, не выгораживала его? Он этого не заслуживает. Вот увидишь, он не вернется, если на него обвинения повесят. Или вернется через годик, когда все уляжется, с какой-нибудь китаянкой на прицепе». «Ну и пусть!» Пытаюсь держать равнодушное лицо. Давай не будем говорить о нем. Если ты хочешь остаться моим другом, хватит мусолить эту тему. И Титова тоже. Я молчу, поднимает ладони. Но если тебе самой понадобится выговориться, то ты всегда знаешь, кому позвонить. Я примчусь сразу же и подставлю свое плечо. Хоть помочь, хоть поплакать. Можешь меня не стесняться. Я для тебя все сделаю. Почему его внимание меня так тяготит теперь? До всех этих событий все было так просто. Мы дружили и немного общались. Чаще всего на каких-то семейных мероприятиях. Иногда шутками в мессенджерах перекидывались, не более. Но с момента, как я объявила о свадьбе с Титовым, он внезапно стал больше появляться рядом, чем писать. Всегда был где-то на периферии. Сделай для меня то, что я прошу. Это будет отличное начало. Езжай домой. Я хочу побыть одна. Уверена? Ты не наделаешь глупостей? Может, хоть чай? Я уже собиралась возмутиться его прилипчивостью, как нас прерывает резкий дверной звонок, от которого мы подпрыгиваем на месте. «Это еще кто?» Арсений резко разворачивается и смотрит в глазок. «Какого лешего?» «Кто там? Открой!» Пытаюсь его отодвинуть. Арсений распахивает дверь, и я едва вижу из-за его плеча, что происходит. «Вы ошиблись!» Кому-то резко отвечает он, а я не выдерживаю и отталкиваю его. Я вообще-то тут живу. Перед дверью стоит мужчина в форме и держит огромный букет пионов, а еще телефон в руке и смотрит на экран, потом на меня, опять на экран. «Мирослава?» – спрашивает. «Нет!» – резко отвечает Арсений. «Да, это я». «Это вам!» Вручает букетище, и он очень тяжелый, меня из-за него почти не видно. «Что за черт? Это от кого?» Арсений пытается меня обойти и добраться до курьера. «Это...» — курьер смотрит в телефон. «От Дмитрия Титова!» «Ты что, ему адрес сказала? Зачем? Он же не отстанет! Чертов сталкер!» Я поджимаю губы. Не буду говорить ему, что Дима тут уже был. Дом он точно знает какой. А вот квартиру... Ее не знал никто. Вы как узнали, где меня искать? Спрашиваю у курьера. Заказ был такой. Пройти по подъезду. И если откроет девушка с фото... Поворачивает телефон. А там я улыбаюсь. Одна из любимых Диминых фоток меня. То вручить ей... Вот еще открытка прилагается. Всего доброго. Курьер оставляет нас и спешит по лестнице вниз. Я стою с букетом и даже не знаю, не кинуть ли его с лестницы. После сегодняшних новостей я пыталась вычеркнуть Титова из своей жизни, но он упорно не вычеркивается. Арсений выдергивает у меня из рук букет. Вот гад! Преследует тебя! Хочешь, выкину? Подожди. Я беру открытку, что курьер всунул между пышными цветами. Открываю сложенный пополам листок. Там написано: «Прости за недоразумение с Альбиной. Люблю». «Что? Недоразумение?» Я закипаю. Меня чуть ли не трясти начинает. Сжимаю зубы, зажмуриваюсь от нахлынувших эмоций. Комкаю записку и бросаю под ноги. «Эй, ты чего?» Арсений видит это, присаживается на одно колено с букетом в руках, чтобы поднять бумажку. «Да что там?» «Ничего себе ты быстрая!» Раздается с лестницы, и мы резко поворачиваемся.